Альфред Мюссе. Мюссе Альфред де 1810-1857. Французский поэт-романтик. Неизвестно, чем больше прославился Альфред Мюссе: своими ли драмами и стихотворениями или любовью к Жорж Санд. Вернее всего, что то и другое сослужили ему большую службу. Но в то время как произведения его все более и более уходят в область истории и литературы, любовь его к знаменитой писательнице до сих пор остается предметом общего интереса. Все рушится, все имеет пределы, одна только любовь, вечна и неизменна. Мюссе — французский Байрон. Как и певец Чайльд Гарольда, он находился в разладе с окружающей обстановкой. Но он был более Байрон, чем сам Байрон. Если английский поэт смотрел на страдания, как на красивый плащ, в который можно задрапироваться, рисуясь перед презираемыми и презренными людьми, то Мюссе поистине страдал и горе свое носил глубоко в сердце. Вместе с этим, однако, Мюссе напоминал во многих отношениях и Гейне, который был в восторге от его таланта. О подражании, конечно, не могло быть и речи, так как Мюссе не понимал по-немецки и не раз говорил, что никогда не читал немецкого поэта, хотя на французском языке есть переводы произведений Гейне, им же самим сделанные. О себе Мюссе говорил, что он ученик Вольтера и Руссо, в чем не верить ему нельзя, так как вряд ли можно найти во Франции писателя, который так или иначе не находился бы под влиянием этих корифеев французской письменности. Разрушительная ирония Вольтера и сентиментальность Руссо господствуют во французской литературе теперь так же, как и во времена энциклопедистов. Наоборот, лирическая поэзия — продукт нового времени во Франции. Виктор Гюго и Ламартин были в этой области непосредственными предшественниками Мюссе, но он превзошел их силой выражения и красотой чувства. Он даже умел меланхолию Байрона облекать в более поэтическую форму, а иронии Гейне придать более язвительный характер, хотя и был не особенно высокого мнения о своем таланте. «Стакан мне мал, но все же я из своего лишь пью стакана». Первый сборник стихотворений он выпустил в 20 лет. Вскоре после того были поставлены на сцене его первые драматические произведения, а маленькие романы сделали его любимым писателем во Франции. Он был знатного происхождения, получил превосходное воспитание и никоим образом не мог считаться бедным поэтом, писавшим ради хлеба. Родители гордились его успехами и не отказывали ему в деньгах. В высшем обществе им очень дорожили, и даже при дворе короля Луи Филиппа личность его пользовалась немалым почетом. Герцог Орлеанский был его другом. Герцогиня Елена знакомила его с германской литературой. Прекраснейшие женщины оспаривали друг у друга честь его внимания. Мюссе охотно проводил время в их обществе, участвовал в танцах, пил, завязывал любовные интрижки с представительницами высшего и низшего классов. Он не погиб морально. От этого спасла его детская счастливая натура, но здоровье пошатнулось. Жизнь была ненормальная. Возвращаясь в полночь домой, он очень часто садился за письменный стол и всю ночь проводил в нервной, лихорадочно возбужденной беседе с музой. На следующий день, конечно, наступала реакция. Его одолевала усталость, он изнемогал, и чтобы вернуться к прежнему состоянию бодрости, ему уже нужно было прибегать к возбудительным средствам, сначала к вину, а затем к водке. Таков был Мюссе, когда встретился впервые с женщиной, сыгравшей огромную роль не только в его жизни, но даже в европейской литературе. Один из современников, видевший его на балу, писал: он был строен, среднего роста. Костюм его носил следы величайшей заботливости, даже слишком уж большой заботливости. На нем был фрак бронзового цвета с золотыми пуговицами. На его шелковом темного цвета жилете болтались тяжелая золотая цепь, две камеи скрепляли складки его батистовой рубашки, узкий галстук из черного атласа еще более оттенял бледный цвет его кожи. Красота его рук не скрывалась тонкими белыми перчатками. Особенное внимание обращали на себя белокурые густые волосы. Как и у лорда Байрона, они были подстрижены в виде короны над поэтическим лбом и виноградообразными локонами спускались с висков и затылка. У блондинов обыкновенно бороды рыжие, но у него борода была темнее волос на голове, а брови были почти черные. Нос у него был греческий, рот очень милый. На всей его фигуре лежал отпечаток аристократичности. К сожалению, кроме прекрасных волос и благородной фигуры, у него впоследствии не осталось никаких признаков прежней красоты. Болезни и беспутная жизнь сделали свое дело. Мюссе и госпожа де Лакарт. Однако еще до встречи с Жорж Санд Альфреду Мюссе пришлось изведать все прелести науки страсти нежной. Первая страсть охватила поэта в 18 лет, и результатом этого был целый ряд стихотворений, вышедших потом отдельной книгой под названием «Испанские любовные песни». Предметом его страсти была испанка де Лакарт, урожденная баронесса Бозио. По свидетельству современников, она принадлежала к красивейшим женщинам Франции. Отец ее, известный скульптор, отдал, согласно местному обычаю, свою дочь для воспитания в монастырь, не обращая внимания на ее темперамент и характер. Ложное воспитание имело то следствие, что молодая девушка еще более начала стремиться к радостям жизни. Нимфы и богини, которых высекал барон Бозио, нравились ей больше, чем статуэтки строгих святых, которые она видела у благочестивых сестер. Без любви, только для того, чтобы выйти замуж и сделаться свободной, она отдала руку старику, после чего отдалась всем своим существом веселой жизни Парижа. Она блистала и очаровывала окружающих в такой среде, в которой женщина ставилась на высокий пьедестал, и, постоянно имея дело с талантливыми людьми, быстро приобрела знания, необходимые для салонной дамы. Вместе с этим в ней все более и более стало усиливаться сознание собственной красоты и грации. Модные в то время туалеты были ей не по вкусу. Она охотно предпочитала бы легкие греческие ткани времен директории. Товарищ ее отца, Джеймс Прадье, статуя которого легкая поэзия создала ему большую известность, пошел навстречу ее склонности и создал для нее классический костюм, как это обыкновенно делал для знаменитой трагической артистки Рошель. Много шума вызвал в то время бал-маскарад в его мастерской, на котором жена хозяина дома появилась в костюме Милосской Венеры по образцу луврской статуи. Маркиза де Лакарт приехала на этот бал переодетой богом Гименеем. В розовом газовом костюме с высокой талией, который удерживался на левом плече драгоценной камеей. «Подобно апельсину на стебле», — пел о ней молодой Мюссе, которого она представила в качестве пажа при своем дворе. Поэт точно изобразил эту подвижную, порхающую женщину в своем «Доне поэте». Но недолго продолжалось счастье Мюссе. Легкомысленнейшая женщина быстро променяла его на Жюля Жанена, критика и фельетониста, предоставившего черноволосой Армиде свою постоянную ложу во французском театре. Чтобы вознаградить его за эту любезность, госпожа де Лакарт, которую Мюссе называл «львицею Барселоны», отправилась на квартиру писателя и там осталась. «У Жанена, — сказала она, — больше остроумия и умения жить, чем у плаксивого Мюссе». Но вероятнее всего, что ее прельстила больше любовь Жанена к роскоши и лукуловским обедам. Жанен окружил себя роскошнейшей обстановкой. Его комната в стиле рококо принадлежала к достопримечательностям Парижа. Приемная была украшена драгоценными гобеленами, на которых были воспроизведены мягкие пасторальные картины Фрагонара и Буше. Библиотека в стиле Людовика XVI. Но более всего приковывал к себе взоры овальной формы зал с разными портретами бывшей подруги Жанена, мадемуазель Жорж, знаменитой артистки, великолепно исполнявшей роли Марии Тюдор и Лукреции Борджа в драмах Виктора Гюго. Образцовое произведение Жерара, на котором артистка изображена в духе Тициана и которая после смерти Жанена стала украшать фойе французского театра, висела над мраморным камином. Драгоценные вазы из китайского фарфора и нежные пастели латура украшали уютный будуар за усаженной цветами террасой. В тенистом саду была оранжерея, а несколько дальше — элегантная ванная. В этом маленьком раю действительно недоставало только соблазнительной маркизы. Что подруга властного журналиста могла рассчитывать на всеобщее поклонение, было хорошо известно маркизе, и она без долгих колебаний дала отставку Альфреду Мюссе, который вел жизнь скромного юноши. Писатели, художники, артисты собирались благоговейной толпой вокруг новой Евы Жаненовского рая. Бедному поэту только и осталось сказать ей последнее «прости» в патетическом стихотворении, озаглавленном «Октябрьская ночь». Конец маркизы был печален. Поведение ее стало все более и более сомнительным. Жажда новизны и легкомыслие сделали то, что из мира художников и журналистов она попала в полусвет. Когда отцвела ее красота, она начала вести уединенную жизнь, оделась в траур и стала каяться в грехах прошлого. Во время этих покаяний и молитв и застала ее смерть на меланхолическом курорте Трепоре, где маркиза искала душевного покоя. Альфред Мюссе и Жорж Санд. В то время, когда Мюссе находился еще в зените красоты и славы, начинала всходить на литературном небе Франции звезда Авроры Дюдеван. Она уже успела выпустить под именем Жорж Санд четыре романа «Рос и Бланш», «Индиана», «Лилея», «Жак», которые тотчас обратили на себя всеобщее внимание. Все были в восторге, и деньги обильно посыпались под крышу чердака, где жила молодая женщина, начинавшая уже думать, что несчастье и бедность останутся навсегда ее уделом. Аврора Дюдеван, урожденная Дюпен, была правнучкой знаменитого маршала Морица Саксонского, виновника трагической кончины Адриены Лекуврор. После смерти возлюбленной он сошелся с актрисой, от которой у него родилась девочка, Аврора. Впоследствии Аврора Саксонская, молодая, красивая и непорочная девушка, вышла за знатного развратника графа Горна, который, к счастью, вскоре после того был убит на дуэли. 16-летней вдовой она жила некоторое время в монастыре, а затем переехала к своей матери, причем вела уединенный образ жизни, совершенно чуждаясь мужчин. Так прожила она до 30-летнего возраста, когда случай свел ее с чиновником Министерства финансов Дюпеном, называвшим себя также де Франсейлем. Это был любезный, уже пожилой господин, представитель старофранцузской школы вежливости и образования. Несмотря на свои 60 лет, ему удалось добиться расположения 30-летней красавицы и вступить с ней в брак, оказавшийся очень счастливым. От этого брака родился сын, названный Морицем, в память Морица Саксонского, сын, который, будучи единственной радостью матери, стал впоследствии источником бесконечных страданий для нее из-за своего легкомысленного и порочного образа жизни. В бурные дни Наполеона I он влюбился в женщину сомнительного поведения и тайно обвенчался с ней. Мать, которая к тому времени вторично овдовела, была в отчаянии, узнав об этом. Для молодой четы началась тяжелая жизнь, полная горя и лишений, так как Морец, будучи офицером, не в состоянии был прокормить жену и жил на средства матери. В это тяжелое, почти безвыходное для легкомысленного Морица и его еще более легкомысленной жены время, и родилась у них дочь, названная при крещении тем же романтическим именем Аврора. Это и была знаменитая Жорж Санд. Рано потеряв отца, она осталась на иждивении матери и бабушки, причем сделалась невольной участницей их беспрерывных дрязг и раздоров. Грустное это было время. Бабушка то и дело упрекала мать девочки за низкое происхождение, а также за ее легкомысленные отношения с молодым Дюпеном до брака. Девочка, понятно, брала сторону матери. Ночью не раз можно было видеть их обеих часами проливающими горькие слезы. Отсюда крайняя раздражительность, которая так часто идет рука об руку с гением. 18 лет Аврора вышла замуж за молодого артиллерийского поручика Казимира Дюдевана. Это был незаконный сын одного полковника, барона, от которого он, вследствие незаконности происхождения, не унаследовал ни титула, ни состояния. Однако отец усыновил его и ассигновал некоторую сумму на его женитьбу. По французским законам невеста должна всегда указать приданое. Если последнее будет найдено недостаточным, то самый подходящий брак может быть расторгнут, причем обе стороны не имеют права жаловаться. Аврора унаследовала от бабушки имение с замком Ноган. Имение считалось более крупным, чем было на самом деле, и это, несомненно, послужило первой причиной недовольства между супругами, которое впоследствии привело к полному разрыву. Первые годы брачной жизни, однако, носили на себе печать счастья. Сын, также названный Морицем по имени знаменитого Морица, и дочь Соланж явились для Авроры истинным утешением. Она шила на детей, хотя плохо владела иголкой, заботилась о хозяйстве и всеми силами старалась сделать мужу приятной жизнь в Ногане. Сводить концы с концами, однако, ей не удавалось, и это послужило новым источником пререканий и неприятностей. Чтобы увеличить доходы, Аврора начала шить на сторону, вязать, рисовать, но деньги были до того малы, что она должна была отказаться от этого дела. Тут она занялась переводами. и начала писать роман, который вследствие многих недостатков был позднее брошен в огонь. Все это не могло способствовать семейному счастью. Ссоры продолжались, и в одно прекрасное время муж позволил 30-летней жене уехать в Париж с дочуркой и там поселиться на чердаке, чтобы самой добывать средства к существованию. На дорогу он ей дал несколько сот франков из ее собственного состояния, сумму, которой едва хватило на первые дни пребывания в шумном и тревожном Париже. Для бедной женщины началась тяжелая пора. Чтобы избавиться от расходов на дорогостоящие женские наряды, она стала носить мужской костюм, который, впрочем, давал ей возможность свободно ходить по городу в любое время. В длинном сером, модном в то время пальто, круглой фетровой шляпе и крепких сапогах с железными гвоздями бродила молодая женщина по улицам Парижа, счастливая своей свободой, которая вознаграждала ее за лишение. Она обедала за один франк, сама стирала и гладила белье, водила девочку гулять, поднимая ее на руках на верхний этаж. Муж, наезжая в Париж, посещал ее и в этих случаях водил жену в театр или какой-нибудь аристократический ресторан. Летом она уезжала на несколько месяцев к нему в Ноган, главным образом для того, чтобы повидаться со своим горячо любимым сыном. Мачеха мужа также иногда встречалась с ней в Париже. Узнав однажды, что Аврора намеревается выпускать книги, она пришла в сильнейший гнев и начала просить, чтобы имя Дюдеван никогда не появлялось на какой-либо книге. Аврора с улыбкой обещала исполнить эту просьбу. Живя в Париже, Аврора познакомилась с молодым писателем Жюлем Сандо, с которым вскоре заключила союз тесной дружбы. Часто говорили, что Сандо был первой любовью Авроры Дюдеван, и что литературная общность их имела своей первоначальной причиной именно эту любовь. Однако из признаний Жорж Санд видно, что еще задолго до знакомства с Сандо она была влюблена, и притом совершенно платонически, в одного человека, который был от нее далеко, которого она украшала всеми добродетелями и прелестями своей романтически настроенной фантазии. Увидевшись с ним вторично, свидание продолжалось всего несколько минут, она просила его не высказывать ей своей любви иначе, как в письмах. В своей автобиографии Жорж Санд не называет имени, но страницы, которые она ему посвящает, принадлежат к самым трогательным. Она еще жила тогда в Ногане. До глубокой ночи засиживалась она иногда над пламенными письмами к нему. Кругом шумел ветер. На расстоянии многих миль нельзя было найти ни души, но ее не смущали бури в воздухе и лесу. Внизу, в замке, свирепствовали другие бури. Там звенели стаканы и лепетали пьяные голоса. Это брат и муж совершали шумные возлияния Бахусу, повторявшиеся каждую ночь. Каждый день приносил ей убеждение, что дальше в Ногане ей оставаться нельзя, и когда наступал вечер, она опять садилась за письменный стол, чтобы излить чувства своему отдаленному другу. Этот друг становился все настойчивее и настойчивее. Он не довольствовался платоническими воздыханиями и от брака душ, как она называла их привязанность, хотел перейти к другим отношениям. Но Жорж Санд была неумолима и в конце концов должна была согласиться, чтобы ее отдаленный друг поискал у другой женщины того счастья, которого она сама не могла или не хотела ему дать. Так кончился ее первый роман. Героем второго романа был, как сказано, Жюль Сандо, с которым она познакомилась в числе прочих студентов, окруживших молодую женщину тотчас по приезде ее в Париж. Вместе с ним, между прочим, она написала свое первое произведение. Как закончился этот роман, трудно сказать. Брат Мюссе, изобразивший в своем романе «Он и она» жизнь поэта и его подруги, показал это так, как будто Жорж Санд грубо оборвала свои отношения с Жюлем Сандо, обнаружив крайнюю неблагодарность. Но сам Сандо в своем романе «Фернанд» указывает на то, что разрыв произошел с согласия обеих сторон. Таким образом, роман «Жорж Санд» с Альфредом Мюссе был третьим. Когда они сошлись, знаменитая писательница была почти на 7 лет старше своего возлюбленного. Была ли она красива? Многие спорили по этому поводу. Одни говорили, что она красива, другие признавали ее отвратительной. Сама она открыто причисляла себя к уродам, доказывая, что у нее нет грации, которая, как известно, заменяет иногда красоту. Современники изображают ее женщиной невысокого роста, плотного телосложения, с мрачным выражением лица, большими, правда, глазами, желтым цветом кожи, преждевременными морщинами. Только ее руки признавались безусловно красивыми. Сам Мюссе, впрочем, описал ее совершенно иной. «Когда я увидел ее в первый раз, она была в женском платье, а не в элегантном мужском костюме, которым так часто себя безобразила. И вела она себя с истинно женским изяществом, унаследованным ею от своей знаменитой бабушки. Следы юности лежали еще на ее щеках, великолепные глаза ее ярко блестели, и блеск этот под тенью ее темных густых волос производил поистине чарующее впечатление, поразив меня в самое сердце. На ее лбу лежала печать бесконечности мыслей. Говорила она мало, но твердо. Что Жорж Санд, несмотря на свою внешность, все-таки производила впечатление красивой женщины, доказывает отзыв Гейне, который видел писательницу в то время, когда с ней познакомился Мюссе. По его словам, она напоминала Венеру Милосскую, но только сделанную из черного мрамора, так как на ней было черное атласное платье. Во всяком случае, сильное впечатление, которое она тотчас же произвела на Мюссе, этого баловня женщин, свидетельствует, что в ней было много притягательной силы. И действительно, Мюссе сам впоследствии рассказывал, что он как бы переродился под влиянием этой женщины, что ни до нее, ни после он никогда не испытывал такого восторженного состояния, таких приступов любви и счастья, как в дни близкого знакомства с ней. Он уверял, что поэт только тогда может любить искренне, когда сердце его тронуто огнем гениальной женщины, когда ум ее обширен и глубок и в состоянии воспламенить его собственный ум. Поэзия расцвела в его душе, как чудесный цветок. Жажда творчества охватила его сильнее, чем когда-либо. Он думал, что обрел, наконец, любовь и счастье.